Глава 35. Вернувшись домой, я срочно спустился в лабораторию. Мне нужно было изготовить два артефакта. Один для малышки-принцессы, другой для ее мамы. Артефакт принцессы должен быть мощным накопителем. Любые всплески ее магии нужно нейтрализовать. А как это сделать? Правильно? Поглощать или замаскировать? А лучше и то, и другое. Раскрыв прихваченную из сокровищницы рода шкатулку с украшениями, я выбрал тоненький изящный браслет, усыпанный драгоценными камешками. Сам браслет артефактом не был, но зато был создан умелыми руками древних мастеров и сможет послужить моим целям как ничто другое. Полдня я работал, не отрываясь и не отвлекаясь даже на мгновение. К полудню я понял, что у меня получилось, и не просто получилось. Вещица выглядела в обычном магическом зрении древним артефактом, но маги быстро разберутся, что браслет, одетый на руку девочки, просто магическая игрушка, каждый камешек на которой активирует определенное бытовое магическое заклинание. Они решат, что несколько веков назад такие игрушки делали для высокородных отпрысков, не имеющих магии, поймут, что браслет привязан к девочке и совершенно бесполезен для других, да и снять его с ее руки невозможно, пока он не разрядится. А вот ждать его разрядки никто из них не будет, ибо каждый маг ясно увидит, что, разряжаясь, артефакт превратится в обычное украшение. Самое главное, никто из них не поймет, что браслет — это теперь уже мощный накопитель, и впитывать в себя он будет магию нечитаемых и скрывать возможности маленькой Таилии. А самое главное, в браслете это маленький маячок, который позволит мне в любое время найти ее младшее высочество. Для работы над артефактом, предназначенным королеве, мне понадобилось всего лишь полчаса. Перстень, достойный королевы, нашелся все в той же шкатулке и превратился после моей обработки в маскировочный артефакт. Пара часов мною были отданы моей дочурке, возмущенной моим плохим поведением. Ну как же, спать не укладывал, песню не пел, сказку не рассказывал, утром не пришел. Где был? А сейчас спать? Обойдешься. И вот я опять на территории королевского дворца, но в этот раз приглашения у меня нет, но я чувствую, меня ждут, очень ждут. Королевская оранжерея, или в простонародье зимний сад, занимала просто огромную территорию, но маленький маячок ведет меня в самую глухую его часть, туда, где редко бывают не только посетители, но и садовники. Мелькают магические огоньки. Стража и слуги ищут маленькую госпожу. Все вместе и каждый в отдельности они уверены, что маленький ребенок, тем более девочка, ни за что на свете не полезет в заросли экзотического кустарника. И ищут в освещенных беседках, спальнях и гостиных. Они не найдут. Я нашел. В маленькой беседке, скрытой со всех сторон густыми ветвями кустарника. Таилия сидела на старой обшарпанной скамейке и играла разноцветными камешками, выкладывая из них только ей понятный узор. Мое тихое покашливание привлекло ее внимание. Всего лишь мгновение она вглядывалась в мою фигуру, и вот уже с детской непосредственностью бежит мне навстречу. Мне остается только подхватить ее на руки. Я едва успеваю поздороваться. «Приветствую вас, моя принцесса!» «Пришел! А я жду-жду!» «Долго ждали?» «Нет, недолго, но меня уже ищут, и я боялась, что найдут». «Боялись, что найдут? А в темноте старой беседки сидеть не боялись?» «Нет, здесь тихо, только сверчки шуршат в листьях, и все. «Ну, жуков вы, ваше высочество, не боитесь, а плохих людей?» «Плохих? Боюсь, но ты ведь неплохой». «Я неплохой, и подарок я вам принес, как и обещал. Давайте присядем, я вам сейчас все покажу». «Ой, какой красивый! А он спадать с руки не будет, а то потеряется или заберет кто». «Не упадет и не потеряется. Вот, смотрите. Я его надеваю, защелкиваю, и он сжимается точно по руке». «Магический! Сколько неподдельного изумления и восторга! Не давит?» В моих глазах заиграли смешинки. «Нет. А что он может?» «О, он многое может. Теперь вы будете как настоящая магичка. Вот, смотрите, сколько камешков, столько и заклинаний. Сейчас мы все их испробуем, и вы поучитесь ими управлять. Нужно только привязать его к вам, чтобы никто не смог его у вас забрать. Так, пальчик уколем, капельку крови на камешке. Все, отныне, леди Таилия, хозяйка этой красивой и полезной вещицы, вы и только вы. Что, и никто не заберет? Никто, уверил я ее. Спасибо, спасибо, давай пробовать. Пробовали мы часа полтора, наверное. Наконец-то малышка наигралась и полностью освоилась с управлением этим довольно сложным артефактом. «Ваше высочество, вам пора возвращаться. Во дворце по тревоге подняли уже всю стражу». «Ищут», — загрустила принцесса. «Ищут, стараются, накажут вас». «Пусть, зато у меня есть подарок и друг. Ты же теперь мой друг, и зови меня просто Таилия». «Да». «Я теперь твой друг, а потому просто Таилия. Если тебе будет очень страшно и никто не сможет помочь, зови меня». «Как?» «Закрой глазки и молча в голове зови меня. Кричи мое имя. Помнишь, как меня зовут?» «Дариен». «Правильно. Только если хочешь, чтобы я и дальше оставался твоим другом, никому, кроме мамы, про меня не рассказывай. А завтра...» Когда твоя мама соберется уезжать в дальнее имение, просись с ней, плачь, капризничай, но уезжай из дворца с мамой. Ей очень нужны будут твоя поддержка и помощь. «Я поняла, я умная девочка», — с гордостью выпятила она грудь. «У меня получится». «Ну, пойдем, умничка, провожу. Пусть уж и они, горемычные, найдут тебя. Отцу и магам скажи, где была...» В беседке. Заснула, проснулась, браслет на руке, побежала домой. Все. В ответ на мои поучения девчушка закивала головой, поцеловала меня в щеку, выскользнула из моих рук и побежала навстречу мелькающим огонькам. Через пару минут я услышала восклицание: «Ваше высочество! Нашли! А у меня еще есть пара свободных часов. Полюбопытствовать, что ли?» Насколько надежно охраняется королевская библиотека, и есть ли в ней закрытая секция или нет? Она огромная. Она не просто огромная, она очень огромная. Вот только книги там собраны, ну, очень интересные. Подбор основных стеллажей меня просто чуть не убил. Романы. Женские романы о любви. Древние фолианты — романы о любви. И только третья часть от всего объема книг, трактаты об устройстве мира, книги о животных, записки путешественников, учебники по основам магии и рассуждения различных архимагов о построении мира, развитии магии и магических источников. И, естественно, доступ в эту сокровищницу совершенно свободный. Никаких потайных комнат и секретных секций, ничего. Это как? Да у меня в замке получается не библиотека, а настоящая сокровищница знаний. Осталось только Академию магии проверить. Если и там нечто подобное, то тогда уже... Дворец затих. Нашли и отругали принцессу. Король пообещал ей наказание и отпустил. Браслет умный ребенок умудрился прикрыть кружевами, и сегодня его не заметили. Угомонили слуги. Выпила бокальчик горячительного сиделка королевы и громко заснула. Женское крыло дворца опустело. Служанки и лакеи отправились на свидание, фрейлины королевы отлучились по очень неотложным делам. Можно больше не скрывать своего присутствия в королевской опочивальне. Королева не спала и встретила мое появление возле себя испуганным судорожным вздохом. Затем, видимо, узнав, вздохнула уже с облегчением. Громко спящую надсмотрщицу я нейтрализовал и только тогда поздоровался. «Доброй ночи, Ваше Величество. Как вы себя чувствуете? Что нового принес вам сегодняшний день?» «Вечер действительно добрый, потому как чувствую я себя действительно намного лучше. Я сегодня целый день спала. С утра потребовала оставить меня в покое и в одиночестве, и спала. Теперь у меня появилась надежда. Я буду бороться за свою жизнь и за жизнь моих детей. Вы поможете мне?» «Я помогу. Сейчас осмотрю вас еще раз и будем лечиться. Возможно, будет больно, придется потерпеть. 2 часа я лечил, а королева терпела. За все это время ни звука не сорвалось с ее прикушенных губ, и вот я, наконец, прикрыл ее одеялом и смог с полной уверенностью сказать: «Вы здоровы, моя королева, полностью здоровы. Конечно, ваша худоба никуда не делась, и силы в руках и ногах еще не появилась, но все это можно поправить хорошим питанием, прогулками, массажем и упражнениями на выносливость. Теперь у вас одна проблема. Желающие вашей смерти никуда не делись. Они уже уверены в вашей кончине, не отступятся от созданных ими планов и решений, а потому из дворца нужно уезжать. Примите от меня вот это кольцо. Оно будет прикрывать вашу восстанавливающуюся ауру, и для всех сторонних наблюдателей вы по-прежнему будете казаться больной. Не забывайте только менять голос при разговоре. Снять с вас это кольцо не сможет никто, кроме меня и вас. Есть вам теперь можно и нужно все, никаких проблем с этим не будет. Вставать вы тоже сможете сами, даже пройтись. Ненадолго и недалеко, но если постараетесь, то все у вас получится. Скрыть улучшение вашего здоровья во дворце сложно, надо уезжать. Мой вам совет — позовите короля и попросите его разрешить вам прожить небольшой остаток ваших дней в небольшом имении. Согласно вашим королевским хроникам, именно такое, подаренное вам его величеством, находится в 5 днях пути от столицы. Много слуг туда не возьмешь, что, конечно, к лучшему. Начнут навязывать фрейлин, отказывайтесь. Просите отпустить с вами младшую дочь вместе с няньками. Убедите короля в том, что вам хотелось бы пообщаться с дочкой вдали от придворной суеты. У вас должно быть время для восстановления, для того, чтобы собрать возле себя верных вам магов и людей, тех, которые прикроют и помогут. А сейчас я знаю, что вам очень хочется есть, так? Да, безумно. Потерпите немного, пока я прогуляюсь на вашу кухню. Прогулялся очень осторожно. Накинул на себя иллюзию и предстал перед работниками кухни в виде лакея, обслуживающего вечно трущихся во дворце гостей. Накормив свою засыпающую, но теперь уже сытую и выздоравливающую пациентку и попрощавшись, пообещал обязательно навестить ее как-нибудь еще раз. Укладывая спать в своей такой мягкой, уютной кровати, я поймал себя на мысли о том, зачем оно мне все это надо. Ах, да, мелкое нечитаемое чудо. Вот тебе и рождение не чаще раза в столетие. Да тут, наверное, если хорошенько поискать, на каждом углу нечитаемого можно встретить.